Глава 19. Андрей забрал все. Спрятать я ничего не успела. Даже если захочу рассказать Эмилю о ячейке, доказать нечем. Я поехала в офис. Это вампиры могут спать. У меня дела только начинаются. Но вместо того, чтобы обрывать телефоны своих помощников, я смотрела в окно и думала об Андрее. Он сказал, ему было 28. И добавил: тогда. Но что случилось и когда это произошло? В тот год, когда сделали фото, или раньше? Это, черт возьми, не давало ни одной подсказки, сколько ему лет. Я вздохнула и достала телефон. Убийца ждать не будет. Сначала я позвонила Никите. Он успокоил, что занимается пропавшей доноршей. Опросил Феликса и даже успел поговорить с ее подругами. Девушка оказалась ветреной. Никита пообещал выяснить, кого еще она кормила, и отключился. Стаса мне пришлось будить самой. Он ответил после пятого гудка и заспанным голосом сообщил, что стоит в пробке. Я сделала вид, что верю. Слежка за Ларисой фактически провалилась. Она вела обычную жизнь. Работа, дом. Подозрительных личностей в ее окружении Стас тоже не засек. Через час он приехал с распечатками от Чернова. Всего один лист, заполненный контактами из телефона Касьянова, с пометками напротив каждого. Стас смущенно признался, что не спал всю ночь. Следил за Ларисой. И я отправила его домой. Я внимательно просмотрела список. Вампиров немного. Всего 6. И только по работе. Все были связаны со строительством или держали другой крупный бизнес. Среди номеров не было Ларисы, зато был Андрей. Остальные – люди или малозначимые контакты, вроде службы такси. Последняя жертва и свидетель, сообщившие об убийстве, нашлись в списке оба. Кажется, убийца воспользовался телефоном Касьянова. Но зачем? Звонить по этим номерам, сообщать об убийстве, затем убивать свидетеля? Никакой логики. Хмурясь, я сложила распечатки и спрятала в сумку. С какой стороны ни подойди, везде странности. Надо поговорить с родственниками последней жертвы. Может, они что-то расскажут. Я хотела попросить Эмиля договориться, но ударила себя по рукам. Снова его разбужу. В конце концов, я городская охотница. Могу прийти к любому вампиру и сослаться на мэра. Пусть попробуют отказать. Я позвонила вдове, и она недовольно согласилась на встречу. Прямо сейчас. Собраться я не успела, в дверь постучали. А когда я открыла, сердце упало. На пороге стоял Феликс, вяло поигрывая ключами от машины. «Тебя еще не хватало», — с досадой буркнула я. «Вообще мы в нормальных отношениях». Но сейчас я не очень обрадовалась неожиданному визиту. «Привет, Яна». Он улыбнулся, показав крупные клыки. Феликсу за 50, но выглядел он даже хуже. Лысый, некрасивый, хотя крепкий. Он был одет в джинсы, черную футболку и перфорированную куртку из кожи. В такую жару? Он сумасшедший. Молния была расстегнута, и я заметила пистолет под мышкой. Мое оружие осталось в сумке, болтавшейся на ручке кресла. Ствол, да еще и клыки, сегодня перевес на его стороне. «Заходи». Феликс по-хозяйски развалился в кресле для посетителей, вытянув ноги. Куртку он так и не снял. Как будто я не знаю, что он вооружен. Вместо того, чтобы сесть в кресло, я приткнулась с краю стола. В дневном свете Феликс выглядел хуже. Перебитый в нескольких местах нос придавал ему вид тертого калача, но абсолютно лишал обаяния. На мой вкус он выглядел ужасно. Но я знала, что поклонницы у него есть. Деньги и влиятельность украшают мужчину, как ничто другое. А у продавца крови влиятельности среди вампиров хоть отбавляй. «Что случилось?» — спросила я. «Феликс не приходит просто так. Если он заявился в разгар дня, значит, ему что-то нужно». Но с пропавшей доноршей вроде вопрос решили. Или нет? «А что?» Он усмехнулся. «Я не могу повидать невестку?» «Бывшую», — уточнила я. «Если ты с порога вспомнил, что мы родня, дело швах?» «Почти угадала». Феликс снял куртку, словно собирался задержаться, и, пошарив в кармане, вытащил фляжку. «Не пугайся, я соскучился. Решил зайти, выпить с тобой. Уделишь минутку?» Я сделала себе кофе. «Как работа? Как жизнь?» — спросил Феликс. Мне послышалась издевка в вопросе, но смотрел он спокойно, без насмешки. Слишком много времени провела с вампирами. Вот и мерещится подтекст. «Нормально. А пришел ты расспросить, как я живу?» — кивнула я. «Ты сам понимаешь, как тухло это выглядит?» «Нет, не за этим», — признался Феликс. Взгляд стал неприветливым. Он наклонился вперед, и рукоятка пистолета со стуком задела край стола. «Я насчет Эмиля. Как у вас сейчас?» «Как всегда. А в чем дело?» Я нахмурилась и глотнула кофе. «Ты же хотела выйти за него?» — напомнил он. «А потом все заглохло». «У нас не задалось», — коротко пояснила я. «Почему ты спрашиваешь?» «Он мой младший брат, Яна. Я за него беспокоюсь». «Он говорил, ты в раздумьях? Это так?» «Все понятно». Я подавила тяжелый вздох и поставила кружку на стол, стукнув донышком сильнее, чем требовалось. «А ты не думал, что это немного не твое дело?» — раздраженно спросила я. «Не мое», — согласился Феликс. Кожа вокруг глаз напряглась, а лицо стало постным. «Конечно, не мое, Яна. Я его вырастил, с детства нянчил. А дело-то, оказывается, не мое». «Давай без этого, а?» Феликс тяжело вздохнул и опустил лысую голову, глядя на сцепленные на животе руки. Со стороны казалось, что он в глубоких раздумьях или молится. Но нет, точно не Феликс. Просто я его достала. «Я понимаю, в чем твоя проблема. Но он уже не мальчик. Ты взрослого мужика за пацана держишь. Хочу сама не знаю чего. Угадайте сами. Ты не права, Яна». «Может, и не права. Но обсуждать это я не собираюсь», — Феликс продолжил. «Ты его мучаешь». Он поднял голову и с неожиданным вызовом взглянул мне в глаза. «На коротком поводке держишь. Ни от себя, ни к себе. Зачем?» «Знаешь, у меня есть причины», — жестко ответила я. «Знаю». Не стал спорить он. «И не хочу, чтобы все плохо закончилось. А так и случится. Поверь моему опыту». Я отвернулась, глядя в сторону. Смотреть на Феликса я уже не могла. Боялась, что еще чуть-чуть и врежу по этой лысой башке. Всю жизнь сама справлялась с личной жизнью, но вдруг у меня появился старший родственник со своим бесценным опытом. Больше не с кем поделиться мудростью? «Спасибо», — холодно ответила я. «Эмиль мне не безразличен, и мучить я его не хочу. Но как поступить? Я решу сама». «Надеюсь, решение будет верным». Он поднялся. Я помахала на прощание рукой и покинула офис следом. И так заставила вдову ждать. Пробиваясь через пробки, я думала о словах Феликса. Он его брат. Он будет защищать интересы Эмиля. Если я продолжу в том же духе, наши отношения испортятся. Мне кажется, предупреждал он не об этом. Но что-то же заставило его прийти.